«Вы видели, дети? Только переступил порог класса и уже так себя ведет. Допустимо ли такое, а?» Все обрадованно завопили, что недопустимо, и выжидающе уставились на пальчика. Тот сокрушенно вздохнул. «Ступай на свое место, новичок. Я подумаю, как поступить с тобой». Пальчик не торопил события. Главное, что начало было положено. Выражаясь по-научному, создан казус белли — повод для начала военных действий. Хотя едва ли можно считать военными действиями, когда три десятка человек безнаказанно изводят одного. Все с того дня пошло по обычной программе. Новый ученик получил персональное прозвище — Утя, и в первую неделю полностью испытал, что значит быть мулей в четвертом классе государственного мужского колледжа города Руты. Его редко били всерьез, хотя на серьезный отпор он был не способен, разве что доведут до отчаяния. Интереснее было изматывать мулю понемногу. Щипками, дразнилками, случайными тычками, подложенными в портфель химическими вонючками. На мулю разрешалось даже ябедничать, тем более что считалось это просто шуткой. Например, «Мадам Клариса, ученик Ксота хочет выйти, но стесняется попроситься». «Ксота, в чем дело? Правда? Ну, ступай тогда». «Да врет он! Никуда мне не надо!» «Я не вру! Если не надо, тогда почему тут...» И сосед Альбина картинно зажимает нос. И все хохочут. Микарная Ли хохочет. Первое время Утя ловился на обманное сочувствие. Стоит на перемене в уголке, зыркает боязливо, и тут подходит кто-нибудь с заботливым, серьезным лицом. «Утя! Ой, извини, Альбин! Я смотрю, этот гнида клапан опять к тебе приставал. Что ему надо?» Утя вскидывает глаза. В них радостная искорка надежды. «Неужели нашлась хоть одна добрая душа?» «Ты его не бойся», — ласково учит доброжелатель. «Если он делает вот так», — следует рассчитанный удар под чашечку, и Утя стукается коленками о паркет. «Да ты его вот так!» И наставник помусоленным пальцем ввинчивает в Утино темя болезненную грушу. «Угад!» Утя вскакивает, левой рукой держится за ногу, правой беспомощно замахивается на обидчика. Тот отпрыгивает, сокрушенно ищет справедливости у собравшихся. «Вы видели? Я ему помочь хотел, а он...» «Нехорошо, Утя», — говорит пальчик. «Почему ты такой агрессивный? Ну-ка, встань прямо, когда с тобой разговаривают». Он берет Утю за ухо, заставляет отпустить ногу и распрямиться. На ноге Ути синячище, в глазах жидкие бусины. Он опять безнадежно замахивается. «Что здесь происходит?» Этот строгий голос будто откуда-то с высоты, но пальчика с катушек не собьешь. «Господин дежурный учитель, мы сами не понимаем. Он сперва на всех наскакивает, а потом сам же плачет. Он, наверное, нервный». «Разойдитесь немедленно, и чтобы такого больше не было». «Хорошо, господин учитель». Утя смотрит на недругов с бессильной ненавистью. Нет, он ничего не скажет дежурному наставнику, не будет объяснять правду. И не потому, что опасается прослыть не только слабаком, а еще и ябедой. Терять ему все равно нечего. И уж, конечно, не потому, что жалеет своих мучителей или боится мести. Тут что-то другое. Что? Внешне Корнелий относился к Уте как все. Щипал и подтыкал, хохотал над его беспомощными попытками защититься. И над наивными вопросами: «Что же я вам сделал? Ну объясните же, наконец, по-человечески, что вам от меня надо?» Как ни верти, а все-таки приятно было, что не ты теперь самый безответный и слабый, что есть в классе личность, которую можно обхихикать и пнуть, и не получить сдачи. И Корнелий порой делал это, не только ради удовольствия, но и для того, чтобы видели, что он уже не муля. Впрочем, инстинкт подсказывал, что перегибать палку по отношению к Ути Корнелий не должен. А то найдутся умные люди и заметят. «Во как завыступал Дыня! Давно ли на четвереньках бегал, а теперь осмелел? С чего бы?» Возьмут, да и отступятся от Ути, решив, что прежний муля удобнее нового. Поэтому случалось, что Корнелий порой незаметно уходил из толпы, веселившейся вокруг несчастного Ути. Уходил еще и потому, что за желанием насладиться своей, какой-никакой, властью и силой, шевелилось сочувствие к этому неприкаянному Альбину. Ведь сам досыта нахлебался такой жизни. И бывало, что, встречая сути взглядом, Корнелий отводил глаза. Свою форменную курточку Альбин больше не надевал. Приходил на уроки в обычной клетчатой рубашке. Но значок носил по-прежнему. Правда, прицеплен был значок так, что его прикрывала лямка штанов. Над этими лямками, на спине крест-накрест, на груди перекладинка, на животе пуговицы, как у первоклассника, тоже хихикали. Но не сильно. Все понимали, что надень у тебя хоть самый взрослый и мужественный костюм, все равно он останется мулей. Даже еще больше будут дразнить. И сам Альбин это, конечно, понимал. И все же, Корнелий смутно это чувствовал, был в Альбине какой-то стерженек, скрытое упрямство или гордость. Он никогда не прятался от тех, кто над ним издевался. Притиснется спиной к стенке и ждет. Наверное, из-за этого неумения убегать от опасности он и не отказался от должности котельщика.